Страница 104. Почти все последующие диктанты я писал приблизительно так же. Впрочем, мне иногда удавалось угадать пару нот. Мои практические занятия шли с несколько большим успехом. Моего учителя, занимавшегося со мной непосредственно игрой на виолончели, звали товарищ Кесберг. Это был усталый и терпеливый латыш лет 45, осужденный всю свою жизнь обучать музыке гениев вроде меня. Я ненавидел свои занятия музыкой, ненавидел свой инструмент, и в конце концов, к моей великой радости, я был отчислен из музыкальной школы. Но оказалось, что моя радость была преждевременна. Родители договорились с Кесбергом, и он начал учить меня частным образом. Видимо, ему необходимы были деньги, иначе его трудно было понять. Я уже мог играть Кэлиза, Бетховена, но любви к занятиям музыкой мне это не прибавило. После длительных размышлений я решил раз и навсегда избавиться от этой проблемы. Я натер свою виолончель и смычок мясом и предложил их нашей овчарке Дианке. Через некоторое время от инструмента остались только рожки да ножки. Удалив предварительно все следы мяса, я представил остатки виолончели родителям, не забыв надеть на лицо, так сказать, грустную мину. Купить новый инструмент нам было не по карману. На этом все и закончилось. Я думаю, что если бы меня по-настоящему попытались заинтересовать музыкой и подобрали бы инструмент, который мне нравился, гитару или саксофон, что-нибудь могло бы и получиться. Кто знает. Много лет спустя мы тоже пытались учить детей музыке, но, помня о своем опыте, я не заставлял их играть через силу. Страница 105.